Она осталась одна, но только на третий день сказала ему об этом. Боялась, что вспомнит гостиничную ночь и ничего не сможет. Он приехал под вечер. Не весь чего наплел дома, выдумал небрежно и остался на сутки. Ника была у бабушки, ее неожиданное возвращение было заблокировано гололедом, поскольку старуха, наученная опытом многих подруг, панически боялась упасть. Тем не менее, несколько раз туда звонили для гарантии. Было так, как даже у них никогда до этого не было. Прикрывая рот рукой, вцепляясь зубами в тыльную сторону ладони, она закидывала голову, тихо, задушевно, днем в пустом доме все звуки слышны из квартиры в квартиру, выла, тянула тонкую нечеловеческую ноту. Его обливало снизу огнем, и рычание его перекрывало ее виск, он вцеплялся в нее зубами и тут же отпускал напуганный. Сосок распрямлялся, сбоку он видел вырастающий розовый купол, он закрывал все поле зрения, потом вдруг отодвигался, делался маленьким, горестно жалким, подушечка указательного пальца перекрывала его, а он рвался наружу, распрямляясь. Она действительно поправилась, и, глядя на нее снизу, он замечал, что над животом появились складки, и грудь лежит тяжелее. Наклонялась, лицо придвигало близко. «Я тебе не нравлюсь, толстая. Ты специально раскормил меня, чтобы бросить. Ну и, пожалуйста, останусь на память о тебе, жирная. Хватит запасов на первое время, когда голод начнется». Откидывалась, сильно прогнувшись. Он открывал глаза, смотрел неотрывно. Это было как небо, если глядеть в него, лежа на земле. Притягивало глубокой, бесконечной, ненаполняемой пустотой. Их волосы спутывались. И подброшенной силой, которой в нем не было, да и не могло быть, он яростно исходил любовью и чувствовал, как она возвращает ему любовь. Потом ели лежа, пили привезенный ею специально для него виски, чудесный Сантори. Не одеваясь, она бегала на кухню, он смотрел на нее и, как всегда, изумлялся сходству тела с камнем, с большой галькой. Она сидела рядом по-турецки, наброшенной поверх тахты простыне, ела с детской жадностью. Он протянул руку и погладил. «Такое получается, если вода долго гладит камень», — сказал он. «Или если ты гладишь меня», — сказала она. Вдруг опять отчаянно поссорились. Она почему-то вспомнила, как долго и тяжело изживала южный акцент. Хороша была бы из нее дикторша с мягким «гэ» и английским «w» вместо «в». Сразу полезли ассоциации, он взбесился. Осталась навеки благодарна учителю. Сколько можно рассказывать о своих романах, своих отношениях? Ну, конечно, ты же привык сам быть центром мироздания. Только твоя жизнь представляет интерес. Да, ты знаешь, я действительно так привык. А с тобой я все время чувствую себя средством. Что? Да-да, средством. Мне все время кажется, что ты... меня прервешь на полуслове, как грубый мужик прерывает глупую девчонку и скажешь: «Раздевайся, дура». А мне кажется, что ты действительно интересуешься мною только лежа. От сказанного самого окатило ужасом. Но помирились удивительно быстро, и, счастливо глядя в его лицо снизу, она повторяла: «Ну что, разве это плохо?» «Раздевайся, дура, раздевайся, я так и буду действительно говорить сразу. И тогда мы никогда не будем ссориться. Ты права, мы не можем ссориться, если не одеты». «Родная, вытянись, вытянись, лежи ровно и спокойно и смотри на меня». «Ай, да чего же это все?» «Ноги сводит», — воровато оглядываясь на соседние столики, повторила она: «Так хочу, что сводит ноги. А мы все шляемся по всяким забегаловкам, все едим, сколько можно. Придумай что-нибудь». Кафе было еще пару лет назад обычной столовкой с макаронами и компотом. Теперь окна затянули темными тряпками, стены обшили панелями под дерево, свет приглушили, в углу появилась стойка, украшенная бутылками и коробками от нездешних напитков и сигарет. Непрерывно орала музыка и мигал экран телевизора.